ноги пойпом. Ну страшно, страшно так жить. Погибайпом. Ну страшно, страшно так жить. Погибайпом. Ну страшно, страшно так жить. Ну страшно, страшно так жить. Если мир не меняется, найди способы поменять его. Салютую тем, кто поднял с нуля, рискнул, подчинив себе городскую тоску. Йоу. Бывало, я больно падал, у меня нет врагов, только куча завистливых гадов. Страх в умах, не просто все поставить на карту. Но я из тех, кто сделал это и не прогадал. Риск имеет яркий вкус, его не забыть. Поэтому мне уже не остыть, слышишь? Мне уже не остыть, со скамейки запасных поднялся и дал им прикурить. Для победы не хватит только таланта. Я называю семьей свою команду, выпускаю в зал очередь слов, как автомат. Не да, я здоров, но рифмую, как отчаянный псих. Мои дела сейчас, слава богу, в порядке. Район, в котором рос, я остался в памятных кадрах. Думаю, до сих пор там жизнь не кажется сладкой. Им не поможет даже дождь из антидепрессантов. В тех условиях выбора было мало. Я недолго выбирал между рэпом и криминалом. Помню, с кем начинал, их осталось немного. Я так жил, так живу и буду так жить для вида лока. Салютую рискованным братьям. Если мир не меняется, найди способы поменять его. Салютую тем, кто поднял с нуля, рискнув, подчинив себе городскую тоску. Сороки для родины, сахарный крем и холодная война. Где же тёрти, пили, спорю. Процесс перезагрузки хлопотин. Самое время хлопать их, они на съездах хлопотим. Политика гнилья, бля, элит, походу я ошибся адресам. Так что с легким паром и полит, выход не в код один. Так что не покинуть лабиринт, иллюзия пути. Узел из поворотов и прямых. Кто-то за Путина, кто-то за Путина. Кто-то желает зла ему и не забывает помянуть за утренний. Кто-то доедает хуй солью, кто-то лобстера. Кому-то мало солнца, кому-то собственного острова. Злобного пять сирены щелкают засовы. Кто-то, закрывшись от мира дома, убивается снотворным. Кто-то, поспорив судьбой, судьбе проспорил и закрыт судьей. На долгий срок в санатории души братьев на небе, словно фаера горят. И с памятью о них делается нами рап. Игра на вынос, так что не зови на вынос. Перехожу на триадский адреналиновый выброс. Надежда в бегах и объявлена в розыск. Кто-то поменяет родину двух пальцем в раскрученный глобус. Кто знает правду в лицо, кто скажет правду в лицо, когда свою допоем сой. Мы как фигуры, загнанные в угол, цейть нот. Но загнанный в угол поставит все и рискнет. Коса на камень, циклон на циклон, лютый цунами. Смутные времена покажут, какая цена мне. страшно так жить. Погибай, мама, но страшно, страшно так жить. Мама, но страшно, страшно так жить.